Его длинным ногам не хватало пространства, зато для Саши это был идеальный вариант. Она повезла его на остров Сент-Луи. Нашла место, куда поставить машину, и, взяв Лайма под руку, под одним зонтом они зашагали по тротуару. Остановились перед старинным кафе с вывеской «Бертильон». Саша окинула Лайма внимательным взглядом и торжественно объявила: «Здесь лучшее мороженое в Париже». Она объяснила, что приезжала сюда с детьми, когда дети были маленькими. Лайм, радуясь, как ребенок, взял себе грушевое, абрикосовое и лимонное в сахарном рожке. А домой они купили 3 внушительных лотка — шоколадного, ванильного и кофейного. Себе Саша тоже взяла 1 шарик кокосового. По дороге к машине они весело болтали. На обратном пути Саша сделала небольшой крюк и прокатила его по городу, хотя Лайм и утверждал, что отлично знает Париж. Но места, где они проезжали, были ему незнакомы. Потом они заехали в легендарное кафе «Де Флор». Это было одно из старейших заведений в городе, известное по многим литературным воспоминаниям самых известных людей мира. Обратно к стоянке они шли мимо столь же широко известного «Де Маго», а домой попали уже в 11 часу. Лайм снова наслаждался мороженым. Они расположились в гостиной и зажгли свечи. Этот совершенно особенный вечер вдвоем был чудесен. А если бы она была одна? Поездка в Бирильон обернулась бы очередным приступом тоски. Кружить в одиночку по городу было бы глупо. А за чашкой кофе в кафе «Де Флор» она сидела бы с унылым видом. Но с Лаймом все представало в другом свете. Она забылась и увлеклась. Они разговаривали, спорили о политике, говорили об искусстве, обменивались мнениями, смеялись над его рассказами и шутками. И благодаря его неистощимому оптимизму и юмору Сашина грусть улетучилась. Не хотелось думать о том, что скоро наступит другой день, и все больные вопросы встанут перед ней с новой силой. А сейчас ей хорошо с Лаймом. Говорить, слушать его, смеяться вместе с ним. Конечно, он большой ребенок, но он умен, наблюдателен, ироничен. Они проговорили до часу ночи. Тогда Лайм спросил разрешения позвонить от нее в общежитие. Он собирался это сделать еще из аэропорта, но упустил момент, а потом попросту забыл. Через пару минут он вернулся со смущенным видом. «Вот дурак», — проворчал он. За весь вечер он даже не попытался ее поцеловать, и Саша была ему за это благодарна. Одно такое поползновение, и она выставила бы его за дверь. Она дала себе слово, что сделает это, пока ситуация опять не вышла из-под контроля. Что случилось? Она ходила по комнате и гасила свечи. Сейчас он уйдет. Вечер прошел замечательно, ей было с ним легко. Если бы ей удалось победить это непреодолимое влечение, все было бы прекрасно. Да, поздно я спохватился, мест нет. Ладно, отель поищу. Лайм вопросительно смотрел на нее, и Саша вдруг встревожилась. «Хочешь спросить, оставлю ли я тебя переночевать?» — в упор глядя на него спросила Саша. «Интересно, это такая уловка, или общежитие в Море в самом деле полно постояльцев?» Но вид у Лайма был непритворно смущенный. Господи, до чего же он легкомысленен. Хотя чему же удивляться? Он ей сам говорил, что с тех пор, как он женился, все проблемы за него решала Бет, пока не ушла. Сейчас, без няньки, ему приходится трудновато. Ну что ж, придется набираться собственного опыта. «Я не хотел тебя просить», — честно признался Лайм. «Чтобы не ставить в неловкое положение, могу и в аэропорту переночевать, или на вокзале. Не впервой, ничего со мной не случится». «Вот глупости», — возразила Саша со вздохом. «Можешь переночевать в комнате к Савье, но имей в виду, Лайм, я с тобой спать не стану. Я не хочу превращать свою жизнь в кавардак, да и твою тоже. Если мы станем продолжать, все еще больше запутается». Он что-то не мог припомнить, чтобы накануне все как-то запуталось, но спорить не стал и лишь кивнул. «Я буду себя хорошо вести, обещаю». Лайм отлично понимал всю сложность ситуации.